Четвертое. Князь Евгений Николаевич Трубецкой, 1863-1920 годы, брат только что изученного нами Сергея Трубецкого, сам очень хорошо рассказал в своих воспоминаниях о своей юности. Примечание. Евгений Трубецкой. Воспоминания. София. 1921 год. Смотри также. Трубецкой из прошлого. Вена. Конец примечания. Страница 106. По окончании гимназии князь Евгений Трубецкой поступил в Московский университет на юридический факультет, по окончании которого вскоре стал приват-доцентом юридического лицея в Ярославле. После защиты двух диссертаций, магистерской и докторской, Трубецкой получил место профессора в Киевском университете, а оттуда через некоторое время перешел в Московский университет. После революции в октябре 1917 года князь Евгений Трубецкой покинул Москву, был связан с так называемой добровольческой армией, разгром которой делал невозможным пребывание его в России. Страстная мечта Евгения Трубецкого не умереть на чужой земле исполнилась. Он умер незадолго до полной эвакуации Кавказа, где он тогда был. Духовное созревание Трубецкого очень ярко и картинно описано им самим в его воспоминаниях. Оба брата, вступая на путь самостоятельной умственной жизни, начали с увлечения позитивизмом, спенсеровского типа, говорит Евгений Трубецкой, и, разумеется, перешли к атеизму. Переход к безверию, свидетельствует Трубецкой, совершился внезапно и в ту минуту казалось необыкновенно легко. Примечание. Воспоминания, страница 45, конец примечания. Как Сергея Трубецкого, так и его брата от позитивистического примитивизма освободило изучение истории новой философии Куно Фишер. Однако изучение истории философии, освободив от догматизма позитивистов, первоначально посеяло лишь общий скептицизм. Примечание, там же страница 60, конец примечания. Но еще в последнем классе гимназии Евгений Трубецкой прочитал «Мир как воля и представление» Шопенгауэра. И в результате увлечения Шопенгауэром явился поворот к религиозной теме. Этот мир, как говорит Евгений Трубецкой в позднем воспоминании об этом переломе, томящийся в суете, предполагает полноту, которая составляет цель его стремления, как что-то другое над ним. Примечание там же, страница 65, конец примечания. Если это не есть поздняя самостилизация, то в сущности уже в этот период у Трубецкого определилась его основная концепция мира, которую мы найдем в его позднейших построениях. К этой эпохе надо отнести, согласно свидетельству самого Трубецкого, начало влияния на него Владимира Соловьева. Менее самостоятельный, чем его брат, Евгений Трубецкой находился так долго под сильным влиянием Владимира Соловьева, что когда после смерти Владимира Соловьева его просили дать статью для сборника в честь Соловьева, он отказался дать статью. В то время, пишет он в предисловии к своей двухтомной книге о Соловьеве, я не мог ни противопоставить ему мою собственную точку зрения, ни излагать его миросозерцание как мое собственное. Примечание. Миросозерцание Владимира Соловьева, том 1, страница 6. Конец примечания. Страница 107. Лишь позже, как тут же пишет Трубецкой, он почувствовал возможность отойти на расстояние от Соловьева, что и определило план его книги о Соловьеве. Евгений Трубецкой все время много занимался философией и в университете, постоянно читал курсы по энциклопедии права и по истории философии права. Обе его диссертации, первая посвящена блаженному Августину, вторая религиозно-общественному идеалу западного христианства в XI веке, были посвящены изучению западной религиозной мысли. Но главные интересы Трубецкого все же лежали в области философии. Надо прочитать последнюю главу в замечательных воспоминаниях Трубецкого, чтобы почувствовать всю значительность и философскую насыщенность той жизни, которую вели тогда братья Трубецкие среди других ярких русских людей. У Евгения Трубецкого с ранних лет ясно проявилась одна черта, которая очень повлияла на писательский дар его. Я имею в виду его художественные интересы. Чтобы судить о том, как глубоко и плодотворно впитывал в себя Трубецкой музыку, надо прочитать его воспоминания, где много места уделено именно музыке. Об отношении к живописи надо прочитать его замечательные этюды «Два мира в древнерусской иконописи» и «Умозрение в красках». Писательский дар у Трубецкого был вообще очень высок. Он писал всегда ясно, образно, увлекательно. Возможно, что некая часть творческой силы уходила сюда и ослабляла чисто философское дарование его. Но философии Трубецкой посвятил все же несколько превосходных книг. Они не блещут оригинальностью, для этого Трубецкой был слишком под влиянием Владимира Соловьева, но он достиг в своих книгах такой четкости в формулировках, такой стройности в развитии своих взглядов, что это сообщает его книгам бесспорную ценность. После этих общих замечаний перейдем к изучению построения Евгения Трубецкого.